Король Пентаклей. Анализируем карту. Пример. Этот король также окружен цветущей зеленью, как и королева этой масти. Даже его корона увенчана цветами. Он смотрит на свой пентакль так, словно уже познал всю мудрость. Но при этом я сразу замечаю, что под богатыми одеждами прячутся рыцарские латы. Значит, этот король готов к битве, если понадобится. Эта карта говорит мне о большом ресурсе и лидерских качествах. Символика. Символ. Замок на заднем плане и четыре бычьи головы, украшающие трон. Значение. Олицетворяют стабильность и устойчивость, одновременно намекая на некоторую ограниченность. Также это символы благосостояния. Символ. Виноградные лозы. Значение. Символ плодородия, изобилия и процветания. Символ. Латный ботинок. Значение. В случае необходимости король будет защищать свои владения. Символ. Борода. Значение. Указывает на опыт и мудрость. Ключевые слова. Практичность, расчетливость, предприимчивость, благосостояние, ресурсы, собственность. Гадательное значение. Карта олицетворяет прочное положение, умение распоряжаться ресурсами и приумножать их. Этот король инициативен и деятелен, имеет лидерские наклонности. Наибольший интерес для него представляет материальный мир. Эмоции его волнуют мало, а чувства проявляются через реальные дела. Из всех королей он самый спокойный, надежный и ответственный, хотя и прагматик. Это очень ресурсный аркан. Обычно карта выпадает на вопросы прибыли, выгоды и целесообразности. Может обозначать источник средств, человека или организацию. В позитиве – прямое положение. Покровительство, прочное положение, материальная помощь, крупные приобретения, владение собственностью, ресурсное состояние. В негативе – перевернутое положение. Материальные затруднения, жилищные проблемы, недостаток ресурсов. Король Пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Налаженный совместный быт. Прочные традиционные отношения, основанные на уважении и трезвом расчете. Материальная обеспеченность. В негативе. Ревность, собственничество, брак по расчету. Работа и финансы. Грамотное управление, стабильная работа с высоким доходом, владение ресурсами. По финансам – денежная помощь, рост доходов, выгодные вложения, появление надежного источника дохода. В негативе – непредвиденные крупные расходы, конфискация имущества за долги, потеря источника дохода. Здоровье. Крепкое здоровье, стабильное состояние. В негативе – незначительные недомогания. Личность. Практичность, реализм, предприимчивость. В негативе – скупость, приземленность, крайний прагматизм. Персоны. Состоятельный человек, олигарх, владелец собственности, начальник, отец семейства, супруг, кормилец, инвестор, спонсор, человек с богатым внутренним ресурсом. Род занятий. Крупный бизнес, экономика и финансы, недвижимость, экология, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. Соответствие старшим арканам. Единицы, тузы и маг призывают к действию, по ним нет готового результата, причем действовать придется в одиночку. Исключение может быть только туз пентаклей, который иногда проигрывается как дар. Двойки и жрица предполагают некоторое ожидание, а с другой стороны, это партнерские карты. Тройки и императрица – это всегда некий результат. Четверки и император – стабильность, безопасность и неподвижность. Пятерки и иерофант – волнение, суета, смута, препятствия. В этих событиях заключен какой-то урок. Шестерки и влюбленные. Гармония, а с другой стороны – дороги, выбор пути. Семерки и колесница. Динамичные карты – это борьба, испытания, преодоление трудностей, движение. Эти арканы связаны с самопроявлением и эго. Желание здесь правит бал. Восьмерки и сила. Переходные арканы. По ним мы попадаем в стрессовые условия, которые могут восприниматься как капкан. И перед нами стоит задача выпрыгнуть оттуда. Девятки и отшельник. Закрытость, наполненность, отрешенность. Это карты погруженности в себя. По ним бессмысленно ожидать чего-то извне. Десятки и колесо фортуны. Совершенство – высшая степень, которая может быть и со знаком минус. А с другой стороны – обусловленность, судьба. Паж жезлов и башня. Ложные представления, разрушение. Паж кубков и влюбленные. Любовь. Паж мечей и дьявол. Иллюзии и наваждения. Ситуация не такова, какой выглядит. В ней есть червоточинка. Паж пентаклей и колесница. Предприимчивость. Рыцарь жезлов и умеренность. Неподатливость. Рыцарь кубков и иерофант. Вдохновение. Рыцарь мечей и смерть. Резкие перемены. Рыцарь пентаклей и император. Практическая деятельность, направленная на конкретный результат. Королева жезлов и повешенный. Достижение задуманного предполагает издержки. Королева кубков и жрица. Одухотворенность. Королева мечей и справедливость. Беспристрастность. Королева пентаклей и императрица. Хозяйственность, материальные плоды. Королева жезлов, король мечей и колесо фортуны. Ситуация приходит извне, и мы вынуждены на нее реагировать. Король кубков, король пентаклей и маг. Проблема в нас самих. Ситуация в значительной степени зависит от нас.